Ралдарон первым вступил на каменную палубу корабля, поднял оружие к плечу и дал знак остальным следовать за ним. Кана шел позади, задержавшись на мгновение, чтобы убедиться в готовности Болтера нести смерть. Надежную модель Умбра Ферракс украшали почетные знаки и отметки о поверженных врагах. В ранние годы службы Кана пользовался совершенно другим оружием. Он по-прежнему не доверял такой простой вещи, как баллистическое огнестрельное оружие, принципиальная схема которого почти не изменилась со времен Древней Ночи. Следуя за капитаном, Кана занял место во втором ряду командного отделения и вошел в длинный низкий коридор, который протаранил Пугио. Магнитные зажимы ботинок глухо застучали, когда вытекающий воздух пытался сбить их с ног. Дальше в открытом пространстве другой абордажный корабль пробил корпус и застыл среди искореженных обломков, осыпаемый ливнем желтых искр. Рампы опустились, наружу хлынули воины в багровых доспехах. Они атаковали первых часовых, которые появились из-за угла, сжимая в когтистых руках тяжелое оружие с ленточной подачей боеприпасов. Ралдарон проигнорировал завязавшуюся схватку и махнул рукой, указывая вперед. «Не останавливаться! Мы не можем позволить себе замедлиться и принять бой. Нам нужно двигаться!» Кана кивнул, направляясь вперед. У них не было возможности узнать, когда у орков на мостике завершится предпрыжковая подготовка. По данным наблюдений из имперских записей, процесс занимал от нескольких минут до нескольких часов. Орочья техника была, как правило, произвольно и примитивно сконструированной. Не существовало двух идентичных кораблей зеленокожих. Поэтому следовало спешить. Кровавые ангелы не знали, когда и куда придут, и даже выживут ли они. Остальные подразделения космодесантников высадились в других местах. Они атаковали двигатели и навигационные блистеры. Но для выполнения целей операции Легион не мог полагаться только на один отряд. Коридор разделился и расширился. Вместо сделанной на скорую руку трубы из ржавого металла на несколько сотен метров тянулась громадная вентиляционная шахта. Чужие превратили ее в подъемную дорогу, соорудив в стене винтовой пандус. Он поднимался по кривой, закручиваясь вовнутрь, а паутины гудящих, гибких кабелей пересекали внутреннее пространство, придавая платформам некое подобие устойчивости. «Одна громкая команда, и все рухнет нам на головы», – пробормотал один из воинов Орексиса. «Тогда держите язык за зубами», – резко ответил Ралдарон, не поворачиваясь. «Третье и четвертое отделение, удерживайте этот уровень. Второе и первое со мной, продвигаемся по ярусам». Он перешел на легкий бег. «Держать шаг!» Кана побежал за боевыми братьями, которые тут же перестроились в боевой порядок по двое, поднимаясь по пандусу. Палуба опасно раскачивалась, вибрируя с каждым шагом космодесантников, но держалась. На четвертом ярусе их ждали автоматические стрелковые турели. Ящики, сваренные из металлолома и нефтяных бочек. Заполненные боеприпасами магазины снабжали блоки многоствольных установок. Ралдарон, не сбавляя шага, вывел из строя механизмы, уничтожив первый крак гранатой, а второй точным пистолетным выстрелом в прицельную амбразуру. Возможность разделаться с остальными он предоставил воинам второго отделения, которые превратили устройство в дымящиеся груды обломков. Но автопушки были скорее устройствами раннего оповещения, чем согласованной попыткой остановить продвижение легионеров. И глухой стрекот их атаки привел к тому, что с верхних уровней второй шахты посыпались орки, спускаясь на подвесных канатах. Кана заметил их приближение, на мгновение удивившись ловкости зеленокожих, наблюдая, как они раскачивались над зияющей пропастью, подобно обезьянам, цепляясь руками друг за друга. Другие спускались на веревках, свисая вниз головой и стреляя с обеих рук. Чужие что-то орали на своем разбойничьем бессмысленном языке. Продолжая подъем и ведя огонь на ходу, кровавые ангелы столкнулись лоб в лоб с орками. Чужие в бронежилетах, усиленных металлическими пластинами, приземлялись группами на краю рампы и бросались в атаку, бешено стреляя и рубя огромными клинками, прикрепленными к почерневшим стволам. Один из них с ревом рухнул рядом с Кана. Желтые глаза застилало какое-то опустошительное безумие. За эту долю секунды кровавый ангел отметил ожерелье из костей и зубов на шее, гнилой смрад дыхания, самоуверенную позу орка. Внутри шлема Кана скривил губы, нахлынуло отвращение к нечеловеческому уродству. Орк был шире космодесантника, но такой же массы и отнюдь немедленный. У него было оружие с двумя длинными стволами, соединенное с двухлезвийным топором. Чужой выстрелил и нанес рубящий удар одновременно. Реакция Кана была несознательной, но инстинктивной. Он схватился за болтер на бедре и нажал на спусковой крючок, позволив мощной отдаче оружия подбросить ствол вверх полуавтоматической очередью из трех снарядов. Первый врезался в ногу орка, вырвав из бедра зеленокожего кусок плоти размером с кулак. Второй и третий снаряды попали в живот и грудь. Удар отбросил чужого за край рампы, и он полетел вниз, срывая кабели и рухнул на палубу ниже. Цель была уничтожена, воин уже бежал вперед, переключив болтер на одиночный режим и подняв его к груди. На бегу он выпускал снаряды в каждого орка, у которого хватало безрассудства оставаться на ногах. Грохот его выстрелов слился с оглушительным хором, который издавало оружие братьев Кана. Они, не задерживаясь, прорвались через ряды защитников и продолжали подъем, палуба за палубой, к вершине шахты. «Гранаты!» — приказал Эралдарон. «Взрыватель на мгновенное действие!» Передовое отделение повторило действия первого капитана, сняв с поясов цилиндрические боеприпасы и взведя их. «Готово! Бросаем!» Полдюжины вращающихся гранат ударили в тяжелую бронированную дверь, преграждающую путь на верхний уровень. Кана поднял руку, чтобы прикрыть линзы шлема от многочисленных ярких вспышек. Раздалась серия громких взрывов, и люк повис на сломанных петлях, а затем рухнул на палубу с глухим гулом. Ралдарону не надо было отдавать приказ. Кровавые ангелы перестроились в две колонны. Первая вошла в широкое помещение за дверью и заняла позицию для прикрытия огнем. Вторая направилась вперед, чтобы найти новый рубеж. Два отделения двигались по тоннелю, обмениваясь передовой и замыкающей позициями. Коридор впереди расширился достаточно, чтобы по нему проехали рядом пара бронетранспортеров-носорог. Через неравномерные промежутки ответвлялись предположительно складские помещения и отсеки оборудования, а под ногами и над головами металлические решетки скрывали линии трубопроводов и кабелей, которые сыпали синими искрами. Грибковая вонь ксеносов усилилась, пробиваясь через фильтры дыхательных решеток. Кана заметил, что Орексис остановился у кучи тряпок в нише. Нет, не тряпок, это лежали останки орка-стрелка. «Здесь шла перестрелка», — доложил сержант, — «совсем недавно». Легионер огляделся и обнаружил других мертвых ксеносов, явно разделенных на две группы по обе стороны коридора. «Они перебили друг друга», — удивился вслух Кана. На первый взгляд разные банды орков выглядели одинаково. У всех на броне были грубо изображены одинаковые племенные глифы. Тела украшали те же самые татуировки и ритуальные шрамы. Он встретился взглядом с сержантом и задался вопросом, думает ли сержант о том же самом. Были ли это новые свидетельства работы Альфа-легиона? Но затем нечто чуждое проникло в разум Кана, и он тут же напрягся, рефлекторно сопротивляясь, и почувствовал тошноту. «Орексис!» Имя сержанта сорвалось с губ в крик в тот самый момент, когда пошевелилось тело мертвого орка, открыв под ним еще одного. Мелькнул зазубренный клинок. Спрятавшийся чужой сделал выпад, целясь в гибкое сочленение между пластинами на бедре ветерана. Нож проскрипел по красному керамиту. Но происходящее тут же растворилось в грохоте возобновившейся атаки. «Засада!» – закричал капитан, когда другие орки, также спрятавшиеся под телами своих мертвых товарищей, разом вскочили. Еще больше зеленокожих было на верхних площадках. Их тепловые сигнатуры терялись в жаре, исходящем от плохо экранированных силовых кабелей. Орки сбросили решетки и прыгнули скопом в центр строя кровавых ангелов, поля во все стороны. Кана был ближе всех к Орексису и бросился к нему, врезав орку, который пытался преградить ему путь прикладом болтера. Удар был такой силы, что вдавил кости черепа зеленокожего в мозг, убив на месте. Спину Кана окутало пламя, и повернувшись, он увидел орка с массивным огнеметом на плече, который хаотично заливал помещение пылающим топливом. Кровавый ангел кувыркнулся вперед и открыл огонь. К нему присоединились другие, и внезапно орк с огнеметом взорвался, словно бомба. Наверняка один из болтерных снарядов случайно нашел слабое место в топливной цистерне. Орексис был занят убийством чужого, который намеревался проткнуть его. Воины поблизости атаковали приближающихся орков. Но последствия взрыва огнемета не ограничились оранжевым пламенем, пронесшимся по коридору над их шлемами. Вокруг начали рваться снаряды, а пламя, вместо того, чтобы погаснуть, охватило трупы чужих. Слишком поздно Кана заметил, что горит тело орка с сумкой на спине, набитой бронебойными винтовочными гранатами. Второй более мощный взрыв, прозвучавший в замкнутом пространстве каменного коридора астероида, сбил с ног всех сражающихся. Оглушительный звук на долю секунды достиг предела авточувств Кана, прежде чем включилась защитная блокировка, предохраняющая невральный интерфейс. Каменные стены раскололись, и огромные куски породы и металла рухнули, завалив коридор. Невезучих, как космодесантников, так и орков завалило. Неожиданно штурмовой отряд Ралдарона оказался разделен. Большинство легионеров остались на другой стороне вместе с ксеносами. Сержант Орексис покончил с последним из чужих на их стороне завала и неуверенно шагнул вперед, постучав рукой по шлему. Только тогда Кана увидел, что ветеран ранен. Темная артериальная кровь блестящей струйкой стекала по бедру в лужу на палубе. То, что жидкость тут же не свернулась, означало, что рана не только глубока, но и отравлена. Кана указал пальцем на ветерана, и тот пришел на помощь сержанту. «Капитан!» – обратился адъютант по воксу, оглядевшись. «Что нам делать?» Через щели в стене он видел вспышки стрельбы, слышал рычание орков, сражающихся в рукопашной. В шлеме раздалось тяжелое дыхание Ралдарона. «Не ждите нас, Кана! Отправляйтесь на мостик!» Он кивнул. Понадобилось бы несколько минут, чтобы убрать рухнувшие обломки и добраться до боевых братьев. А космодесантники не могли позволить себе тратить на это время. Кана повернулся к Орексису. «Сержант, ты можешь бежать?» «Да», — резко ответил ветеран, но затем с трудом сделал шаг и зашипел от сильной боли. «Проклятие! Нет!» Кана взглянул на ближайшего к Орексису легионера. «Помоги ему!» Затем подозвал пару космодесантников, которые стояли неподалеку, Ваолитов, Кадора и Рассина. «Вперед! Мы не должны останавливаться!» В конце коридора трех кровавых ангелов снова ждали собранные из металлолома автотурели. Они безостановочно водили стволами орудий. Кадор нес тяжелый болтер, который облегчил им задачу. Кровавый ангел выпустил очередь крупнокалиберных снарядов, которая разорвала турели на части в клубах красного пламени. Рассин, как и Кана, вооруженный стандартным болтером, подошел вместе с адъютантом к люку, который вел на мостик флагмана. Вместе они приоткрыли дверь и вслепую швырнули несколько гранат. Кана захлопнул люк и прислушался к взрывам. Затем снова открыл его, и трое космодесантников ворвались в командный центр громадного орочьего корабля. Он оказался пуст. «Трон!» — поморщился Кадор, водя тяжелым орудием по сторонам. «Где эти твари?» Кана прошел вперед и нашел несколько мертвых орков на палубе и у гудящих панелей управления. «Все мертвы», — произнес он, подняв голову одного за жесткие волосы. «Но не будем повторять ошибок». Он извлек боевой клинок и ткнул мертвому орку в глаз. Чужой даже не дернулся. «Проверьте всех для гарантии». Рассин уже занимался неприятным делом, методично пронзая каждый труп, разыскивая мины-ловушки и тому подобное. То же, что и в коридоре. Они перебили друг друга. Кана нахмурился, осматривая мостик. «Вопрос, почему чужие оказались охвачены братоубийственной яростью, подождет». Даже со своими ограниченными техническими познаниями Кана мог судить по мерцающим датчикам и багровым огонькам на панелях управления, что орочий корабль собирался высвободить огромное количество энергии. Это могло значить только одно – скоро откроются варп-врата. Он занервничал, осознав смысл увиденного. Другие подразделения не смогли нейтрализовать реакторы и двигатели. Только они могли остановить бегство корабля чужих. «Мы единственные, кто добрался сюда?» – спросил Рассин, думая о том же. «А что с остальными отделениями?» «Должно быть, застряли внизу», – предположил Кадор. Высаженные абордажными кораблями на противоположной стороне башни, другие подразделения должны были направиться к ним. И если орки оставили турели часовых и устроили засады на воинов Ралдарона, очевидно, что другие боевые братья столкнулись с теми же проблемами еще на корабле. «Мы добрались сюда первыми. Напомним об этом на слезе, когда покончим с нашим мрачным делом»,